По случаю Дня Солнца, Милянский центр по изучению идей Чучи поместил на своем сайте бессмертные классические труды великого Ким Ир Сена. Программа «Лиги Возрождения Родины» из 10 пунктов. Ответы на вопросы Маньянси, журналиста газеты «Юманити». Между тем, в связи с 85-летием основания Героической Корейской Народной Армии, Национальный комитет демократического конга по изучению идей Чучи выставил на сайте полный текст бессмертного классического труда великого Ким Ир Сена. Надежно обеспечить вооруженную защиту нашего революционного дела.